«И сегодня ты особенно прекрасна». Он улыбался, когда мать захлебывалась кровью. На ее груди красовалось несколько рваных ран, на шее пара пока еще уродливых, неумелых надрезов. Стойкий запах крови заполнял собой все подвальное помещение. «Наверное, мама, ты прекрасна впервые за всю свою жизнь. Не хочешь сказать, что этот мир красив, как никогда? В отличие от тебя, я научился видеть истинную красоту». Хрип был ему ответом. В те годы Лоуренсу не хватало опыта, и он повредил трахею раньше, чем стоило бы. Кто знает, оценила ли мать его старания и поняла ли, что значит истинная красота. Но все остальные... Те так и остались скучными невеждами. Ее тело нашли на следующий день. Израненное, с тогда еще целой грудной клеткой, но с десятками расцветающих на коже лилий. Срезанные ткани не срослись, раны не зажили, и запекшаяся, подсохшая кровь создала один из лучших, темно-бордовый, оттенков красного. Цветы на ее теле, в волосах и на полу подвала напоминали о букетах, какие мать постоянно таскала домой. Тогда Лоуренса впервые назвали убийцей, пусть из-за глаза. В тот день мама превратилась в его первую, настоящую, прекрасную картину, даже если сама не поняла. С того самого дня Лоуренс ждет человека, который все-таки поймет. Глава 38. «Когда ты снова будешь рисовать, мастер?» Голос девчонки вырывает Лоуренса из плена воспоминаний, заставляет лениво приоткрыть глаза и взглянуть на нее. Она рисует, делает обычные наброски карандашом, сидя на кровати. Но умеет она и писать картины инструментами на телах холстов, в попытках превратить их в настоящие шедевры. Ей к лицу блеск в глазах и покрытые кровью перчатки. Подходит роль отдающегося произведению творца. В такие моменты она окажется по-настоящему красивой. Лоуренс помнит ее совсем другой. Маленькой, испуганной девочкой, которая одновременно повергала в ужас и завораживала его творчество. Оказавшейся в его руках жертвой, запасным холстом, с теми самыми глазами, какие он искал на протяжении долгих лет, искрящимися, полными понимания. Тогда хотелось проникнуть глубже в ее сознание, вытащить наружу опутывающие души корни и сломать ее. Желание создать из девчонки живую, способную продолжать свое существование картину, оказалось столь велико, что Лоуренс едва не подставился под удар в погоне за сиюминутной прихотью. Пожизненное заключение все же лучше смертного приговора. Ему просто повезло, что девчонка вытащила его из тюрьмы, став постарше. Лоуренс смотрит, как она сосредоточенно выводит одну линию за другой, пока их взгляды в один момент не пересекаются. В ярко-серых глазах пляшут десятки, сотни искр. Она глядит на него с неприкрытым восторгом и улыбается так, как не улыбался никто, кому доводилось видеть его за работой. Девчонка понимает. «У меня нет подходящего холста, дорогая». Он ухмыляется в ответ и тянет ее на себя за прикрепленную к украшению на шее цепочку. «Если только ты сама не хочешь им стать». Хочет. И об этом говорит язык ее тела. Попытка прильнуть к нему, когда он умышленно держит пусть короткую, но дистанцию, приоткрытые в предвкушении губы и поза. Ее вовсе не смущает, что теперь ей приходится стоять перед креслом на коленях. Мгновенно позабытый скетчбук остается лежать на кровати. «Не терпится от меня избавиться?» Язвит девчонка и кладет голову ему на колени. Длинные волосы спадают вниз и закрывают почти все ее лицо. Лоуренс замечает лишь сверкающие в их тени глаза. «Это не так просто, мастер. Но если тебе очень захочется, я буду сопротивляться». Из маленькой, напуганной и ощетинившейся в ненависти девочки она превратилась в глубоко увлеченную искусством девушку. С теми же дурными манерами, но зато с отличным художественным вкусом. И такой Лоуренс сделал ее сам. Воспитывал и ломал ее годами, стал самым ярким впечатлением в ее жизни. На протяжении 4 лет вкладывал ей в голову нужные мысли, когда она являлась к нему в тюрьму в поисках понимания. Провоцировал ее, когда она стояла на самом краю, и лично столкнул в пропасть, выбраться из которой невозможно. Написал удивительно сложную, совершенную картину. И у него, как и у всякого гениального художника, получилось замечательно. Еще несколько мазков, и из-под его пера выйдет настоящий шедевр. «На твоем месте я не стал бы рисковать, дорогая». Лоуренс наклоняется к ней и говорит гораздо тише. Знает, насколько ей нравится его шепот и как сильно хочется заглянуть ему в глаза. «Сопротивление до добра не доводит. Тебе ли не знать?» Демоны давно уже поглотили девчонку. Уничтожили когда-то воспитанную другими личность. Разорвали на части и собрали заново, превратив в ту, кого Лоуренс знает как свои 5 пальцев. Грубую, неспособную без его подсказок одеться со вкусом, яркую и подобную неудержимой буре девицу. Как и любая его картина, она умеет поражать людей неординарностью и жутким шармом, жестокостью, присущим лишь настоящим произведениям искусства. Только для нее он вовсе не создатель, учитель, любовник, бог. Она готова бросить мир к его ногам, стоит лишь попросить, приказать. Не говоря уже о том, насколько послушной она бывает в других вопросах. Ее покорность заводит, а иногда раздражает.